Это 25-й псалом, 8-й стих. «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей». Обитель – это место, где живет человек. А в данном случае обитель – это молитвенный дом, где пребывает Бог. Так вот, Давид возлюбил обитель дома Твоего. Он любил, поэтому он с радостью шел в дом Божий. А Иисус Христос был, когда на земле, Он сказал, Евангелист Иоанн записал такие слова в 14 главе послания, 23 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Бог хочет, друзья, в наших сердцах сотворить обитель, то есть постоянно жить в наших сердцах. А если Он будет жить, все тогда мы будем самыми блаженными людьми здесь на земле. Вот такое желание Божье, и такое было желание у Давида. Дал бы Бог, чтобы это желание Божье исполнилось в наших сердцах, тоже чтобы он был, жил в наших сердцах. А теперь я хочу провести беседу такую. Что мы делаем в доме молитвы? Ну, мы поем, да? Мы слушаем Слово Божие, и мы молимся. Благодарим Его и открываем наши желания пред Богом. Так вот, я хотел сейчас поговорить о пении. Что мы пением приносим и что мы через пение получаем от Бога. Вот в послании Ефесянам апостол Павел записал такие слова для Ефесяна, сегодня для нас. С 18 стиха по 20. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Ну, в мире, когда бывают их собрания, и вы когда-то были в мире, я был там, что основное веселит сердце людей – это вино. Вино, водка и все прочее. Нам теперь уже мы новое вино пьем, Дух Святой, который вот производит все это в сердцах людей, нас, верующих, и мы тоже поем. Но мы поем уже во славу Бога, не прославляя людей, а прославляем Бога, и по соответствующему нам, нашему состоянию написано псалм и музыка соответствующая. На браках мы поем одним, на прибракосочетании, на похоронах другие, в собрании молитвенные, хвалебные песни, возбуждающие радость и так далее. Так вот, чтобы, друзья, мы были исполнены Духом Святым, и когда Дух Святой пребывает, вот мы и поем. И от пения мы получаем наслаждение. Значит, что же, во-первых, хочу сказать, как мы должны пить. Все должны пить. Все должны пить. Хористы поют стройно, а мы должны все петь, друзья. Почему? А Бог хочет этого. Я вот прочитаю соответствующее место сейчас одно вам, а их очень много. Но я прочитаю из псалма, 91-го псалма, первые два стиха там такое, а их очень много мест. Но я возьму одно. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, петь, славить во благо Господа и петь имени Твоему». Когда мы, друзья, поем, прославляем Бога, и особенно в сопровождении музыки, а душа наша музыкальный инструмент, поэтому все любят обычно пение, и неверующие, и верующие. то у них свои песни там, а у нас песни божественные. Так вот, когда мы поем, друзья, то бесы и дьявол не могут присутствовать здесь. Бесы улетают от нас. Вот здесь им места нет. Может, в сердце, кто здесь вот пришел сюда, в сердце, может быть, бесы у него живут, и он не хочет от них освободиться. А если хочет, Бог освободит его. Я вам напомню одно место из Священного Писания, что это подтверждается мыслью так. В 16 главе первой книги Царств, там написано такие слова, последний стих, написано так. «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и легче становилось Саулу, и дух злой отступал от него». Саула злой дух мучил за то, что он отступил от Господа. А вот Давид брал гусли, играл, и злой дух отступал. Думаю, друзья, когда мы поем здесь собрание, я уже сказал, духу злому тут места не будет. И когда вас злой дух, может быть, дома посетит, или где-то еще будет мучить злой дух, он же приносит мучения, напоминает вам о грехах, там, что вы несовершенны, что вы и так далее, то, друзья, пойте, начинайте петь во славу Божию, злой дух уйдет. Ну, конечно, и молиться, но я сейчас говорю о пении. И вот почему, друзья, старые есть тут братья и сестры, когда нас разгоняли в собраниях, милиция приезжала, или там атеисты, что мы делали? Мы пели, и мы молились. И вот это пение им не давало покоя. Они бегали, мучились, терзались, убегали и так далее. Ну и, конечно, и молитва. Вот помню, у нас тоже в одном из собраний мы проводили собрание. Ну и приехала милиция, чтобы разогнать, переписать и так далее. Ну а мы начали петь. Начали петь, они поубегали. Сестра вышла, хозяйка, и один стоит, милиционер, и так дрожит, и говорит: «Вы только меня не проклинайте, я больше к вам никогда не приеду». Сестра говорит: «Да мы не проклинаем вас, и мы благословляем только, чтобы вы не делали зла, чтобы удержал Бог вас от зла». И правда, он больше и не приезжал. Вот такой страх Бог навел. Значит, братья и сестры, повторяю, что пение наше, музыка наша христианская удаляет злых духов, и им тут места не будет. Делайте это, продолжайте. Кто не поет в собрании общим пением, друзья, вы просто грешите. И лишаетесь Божьих благословений. И злой дух больше будет посещать вас. Вот. Значит, ну а петь как? Вот хочу сказать всем, друзья, петь. Желательно, чтобы, особенно кто поет соло, или хор поет, желательно, чтобы пели, да и все мы, чтобы пели, и сердцем, и умом. А как это сердце? Чтобы молились сердцем и умом, и пели, чтобы сердцем и умом, или духом и умом. Что это значит? А это значит, если мы поем, например, псалмы, которые мы знаем, мы можем слова произносить, а ум наш не участвует в этом. То есть мы слова эти не воспринимаем через ум и через нашего внутреннего человека. Такое пение нашей душе и духу ничего не дает. То есть мы слова эти пропускаем. Поэтому желательно, чтобы наши слова, особенно когда поет хор или соло, чтобы наши слова были отчетливо поняты, восприняты слушателями. А если поет, вот поет сестра или брат, а я слов не понимаю и не слышу, я не переживаю то, что хотел выразить этот певец, и что какие там записаны слова, которые она произносит. Значит, нужно петь и молиться духом и умом, чтобы ум участвовал в нас, чтобы слова наши были понятны для слушателей. И еще хочу сказать, что а как же петь, если я, например, голоса не имею, я не имею, так сказать, дара этого. Для этого, вот, друзья, хористы, вот они имеют и дар от Бога, и слух соответствующий, и голос соответствующий. Но петь должны все. Значит, когда поются общим пением, то участвуют все, но хористы, которые правильно у них и голос, и слух, и все, они должны быть ведущими. Ну, я был на одном день рождения был у хористки, и там были приглашены просвитер приглашен, хористы были и просто были слушатели, ну, по приглашению. Ну, и обычно поют кто? Хористы. Они стройно поют, хорошо. А потом перерыв такой, и все молчат. Ну, припища там была, молчат все. И просвитер сидел и запел псалом. А регент посмотрел на него так недовольно, что он не имеет ни голоса, ни слуха, а запеть запел. И говорит ему, да, ты поешь, мол, плохо. А он говорит, знаю, что ты регент, что ты стройно любишь петь, вот. А я, говорит, в природе соловьи поют очень красиво, а в природе ворона каркает и тоже прославляет Бога. Так вот, я, говорит, хочу как ворона каркать и тоже прославлять Бога, и не запрещай мне. Что я хочу, друзья, этим сказать? Да, все мы должны прославлять Бога. Птицы прославляют, вся природа, небеса прославляют Бога. И мы должны, как высшее творение, прославлять Бога пением. Только хочу сказать рядовым членам, чтобы, друзья, вы так не кричали, чтобы хористов не было слышно, а вас было слышно. Вы будете тогда вредить этому пению. Понимаете? Вот у меня ни голоса, ни слуха нет. А в тюрьмах, знаете, люди как, очень любят пение. И просили меня, ну спой, я про себя-то пою, хожу, ну спой. А я, у меня нет. Я говорю, ни голоса, ни слуха. И они говорили мне, ну так ты учись. Ну я попробовал учиться. И мучил себя и одного музыканта 1.5 года. И ничего не получилось, потому что нет у меня дарования. Приехал, когда уже освободился, тоже хотел еще прославлять Бога пением и музыкой. Но меня один старичок-просвитер проверил в селе и голос, и слух, и сказал, не мучай себя и не мучай других возле себя. Тебе не дано этого, а вот что дано тебе, вот этим и служи Богу. И я успокоился. А поет, все равно пою. Только так пою, чтобы моего голоса не слышно, чтобы я не мешал хористам. Вот так и вы поете. Теперь, друзья, когда мы поем, наслаждение приносит нам пение. Бог наслаждает нашу душу и дух. Это вот то, что я прочитал. А теперь еще напомню вам, когда было очень бедственное положение у народа Божия. Это вторая книга Паралипоменон, 20 глава. Я не буду все читать, верующие знают, а неверующие просто послушают мой пересказ. В 20 главе второй книги Паралипоменон много шло врагов на израильский народ. Очень много. И они испугались и обратились к Богу. И пророк сказал... Обращайтесь к Богу, как всегда за помощью обращаются. И сказал, назначил пост, молитву, чтобы Бог защитил их. Вот. А потом что? Сказал там один из пророков, сказал, не бойтесь, Бог защитит нас. И вот выставил вместо впереди воинов своих, выставил левитов, хористов. И они начали славить и благодарить Бога. Начали. И что Бог сделал тогда? Когда они начали славить Бога и прославлять в песнопениях, тогда Бог вызвал несогласие в стане врагов, и они начали истреблять друг друга. И когда израильтяне пришли туда, видят, что они, враги, истребили друг друга, набрали много добычи и снова устроили славу и хвалу Богу. Братья и сестры, когда вот восстают враги, врагов много, у детей Божьих много врагов, но самый большой враг, друзья, знаете кто? Это наше «я». Вот это самый большой враг, наше плотское «я», которое всегда противится Духу Святому. Так вот, друзья, когда мы поем, прославляем Бога, в стане врагов Бог вызывает несогласие. И каким образом там делает Бог, мы не знаем. Но они пришли, добычи набрали и снова устроили славу и хвалу Богу. Вот это такое описано событие. Еще, когда опять израильский народ был в большом затруднении, кругом враги, воды нет, что делать? И вот царь обращается к пророку Елисею. Обычно, друзья, цари обращаются, и да и мы-то с вами, люди, обращаются к Богу когда? Когда тяжело. Когда горе большое, тогда мы к Богу, а когда у нас нет этого ничего, поэтому мы и не обращаемся к Богу. Так это мирские люди, так и мы обычно бывает. И вот тогда он обращается к пророку Елисею и говорит, что же нам делать? Воды нет, пить нет, враги окружили кругом нас, что делать? И пророк Елисей говорит, призовите гуслиста, то есть человек, который играл на гуслях. Вот сестры играют на скрипках, там орган играет. А то такой был гусли. Это древний инструмент, на котором прославляли Бога. Призовите гуслистов. Гуслиста. Призвали. Он начал играть. И когда начал играть, тогда Бог пророку Елисею дал откровение такое. Какое откровение? Я сейчас вам скажу, какое откровение Бог дал. Это в 4 главе, то есть в 4 книге Царств, 4, по-моему, главе. Или во 2, сейчас я вам скажу, или даже и прочитаю. Нет, во 2 главе. Это, друзья, в 3 главе. «И сказал Елисей царю Израильскому, что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». И сказал ему царь Иудейский, «Нет, потому что Господь созвал сюда трех царей сих, чтобы предать в руку Маава, и сказал Елисей, жив Господь Саваоф, пред которым я стою, если бы я не почитал Иосафата царя Израильского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, и он сказал, «Так говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь, не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и всякий и мелкий и крупный скот. Но этого мало пред очами Господа, он и Маава предаст в руки ваши». Итак, друзья, как пророк Елисей сказал от Бога, так Бог и сделал. Вот, поэтому что опять хочу сказать, когда у вас будут затруднения какие-то большие, материальные или духовные затруднения, подобные вот этим, зовите гуслиста и сами играйте и прославляйте Бога, и Бог все это удалит и разрушит все эти преграды. Это делайте. Теперь, когда мы прославляем Бога, друзья, это радует его сердце. Это его, он приполучает эту славу, и он посылает тогда на нас, в жизни нашей, благословения свои, и духовные, и телесные. Правда, тут еще хочу один сказать такое изречение мудрого Соломона. В 28 главе притчи Соломоновой, 20 стих, мудрый Соломон сказал так. «Верный человек богат благословениями, чтобы благословения Божьи и духовные благословения, и телесные сопровождали в жизни нашей, нужно стремиться быть верным Богу, то есть исполнять Его повеления, которые Его заповеди, которые Он говорит нам». И хочу сказать еще такую разницу, друзья. Телесные благословения нужны нам. Что нам есть, что пить. Вот сейчас работы не хватает, а работа есть, деньги не платят и так далее. Значит, это нужно. Где жить, одетым быть, это все нужно нам. Но, друзья, это Бог посылает, даже без, может посылать без просьб наших. Что Христос сказал? Что вам есть, что пить, во что одеваться, не заботьтесь об этом. Все это будет дано вам как приложение, но ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, а это все приложится вам. Вот если, друзья, мы будем искать с вами, что, как быть в Царстве Божьем, пребывать, ну, я немножко утром говорил, а остальное, вот что нам есть, что пить, во что одеваться, Бог будет давать как приложение. Вот как газетам иногда или к журналам приложение бесплатно дается, так Бог говорит, это Христос. Но вы знаете, брат уже упоминал, и вы все знаете, что Бог никого не обманывает, да? Если Он говорит в Слове Своем, то Он всегда исполняет. И хочу заметить, друзья, все учения Иисуса Христа отличаются от всех ученых, философов, там, всех профессоров, академиков и всех тем, что Он говорит, Он исполняет все Сам. И то, что Он обещает нам, Он точности тоже исполняет. Он никого никогда не обманул. И кроме того, его учение имеет силу. Вот, в 6 главе, 63 стих, Христос сказал, «Слово Мое имеет дух и жизнь». То есть жизненные слова. Вот у нас было, уже кратко, просто делаю маленькое отступление, было очень хорошее у нас учение, 70 лет. Друг другу, человек человеку, брат, друг и товарищ, да? А на самом деле что было? И те, которые провозглашали этот лозунг, знали, что это пустые слова. Он сам не исполняет, и другие не исполняют. А те, которые слушали, видели, что в жизни это не исполняется, и тоже этому ничего не верили. А теперь еще и обнаружилось, и обнаружили перед всем миром, что это только были простые слова. Но, друзья, слова Христа имеют силу. И я потом хочу немножко остановиться о Слове Божьем, что оно дает нам. Дает силу. Так вот, поэтому, друзья, учение Иисуса Христа вот имеет эту силу. И сейчас, когда в тюрьмах и лагерях уверуют, слушая Слово Божие, уверовали ужасные преступники, всю жизнь сидели там. Теперь начальники с таким удивлением. Что же это такое, что мы годами перевоспитывали заключенных и не перевоспитали, а пришли люди с книжечкой, и люди становятся добрыми. Вот я был в Харькове, там режим, строгий режим. И ходили наши, и сейчас ходят, проповедовать заключенным. И нас провожал туда в зону воспитатель, по воспитательной части капитан, и он нам на вахте говорит, вы знаете, верующие, вот я, говорит, 15 лет тут работаю в лагере, Я, говорит, не видел и не слышал, чтобы мы хоть одного человека, преступника, перевоспитали, чтобы он был добрый. Уходит, говорит, прошло там год, два, три, и опять приходит, присылает к нам. Вот может, говорит, у меня еще теплится надежда на то, что вот Бог через вас перевоспитает хоть одного заключенного. А сейчас там, друзья, не один заключенный, а 29 человек приняли крещение, а больше 100 человек покаялись. И я его этого не видал, капитана, но думаю, что он будет верить теперь, что Бог есть. А хочу сказать, в Черкасах там уверовал начальник лагеря, который воспитывал заключенных. Слушал вот так, когда наши братья и сестры туда проповедовали. И он слушал и покаялся. И причем покаялся в лагере, покаялся. И крещение принял с заключенными. Там сварили ванны, это и большие чины, и крестили. И он там крестился. Такое чудо, начальник. В Гомеле покаялась подполковник, женщина, тоже начальница режима в этом лагере. Теперь уже она не работает. Сколько вот таких покаялись? Почему? Потому что увидели чудо. Возле нас, рядом Николаевская область, тоже режим строгого режима, то есть лагерь строгого режима. Мы тоже были там, проповедовали, и подходили заключенные, исповедовались, в своих грехах исповедовали. Что там случилось на колонии? Там побыли наши николаевские братья, попроповедовали, и покаялся ужасный вор, ужасный человек, который всю зону, вся зона его боялась, и начальники боялись. Вот такая дьявольская сила. И он покаялся. Начальники говорят: не верьте, не верьте, он артист, он играет роль артиста. А надзиратель говорит: я наблюдаю за ним, не верю. Потом, говорит, смотрю, что не делает же он зла. Месяц смотрю, два смотрю, три месяца, пять месяцев наблюдал за ним. А потом, говорит, вижу: нет, это артист, только играть не может. И, говорит, покаялся и я. Покаялся, Бог и мою жизнь изменил. Покаялся через меня еще один надзиратель. Ну, а теперь я говорю: а что же вы теперь делаете здесь, в зоне? Вы покаялись, вы же теперь уже не грешники, спасенные. А, говорит, мы теперь говорим и заключенным, и вольным говорим, что Бог есть, что вот Бог нашу жизнь изменил, вот этого преступника изменил. А что же вы не увольняетесь? А мы, говорит, договор заключили, если мы уволимся, надо деньги платить государству. А у нас их нет. Мы ждем, когда нас уволят. Ну, прошел год, уволили их. Одного на пенсию отправили на год раньше, а второго перевели собак кормить, чтобы в зоне уже он не работал. И говорит, я встретил его: знаешь, говорит, брат, даже собак кормлю, собаки довольные, потому что все отдаю, не ворую уже, говорит, теперь и крупу, и мясо все даю. А те же воруют люди, которые сменяют, те недовольные на меня, стараются выжить меня. И там, говорит, даже плохо, и там христианину притеснение. А теперь там, друзья, церковь образовалась, а теперь и через них уже еще в двух местах образовалась церковь. Это делает Бог. Ну, еще я уже скажу еще один пример. Я сидел последнее время в Кызыле, у тувинцев. Начальники меня и правители отправили туда, чтобы тувинцы поиздевались надо мной, вот, над русскими, у них вражда была такая. А они там, тувинцы, мне ничего не делали. А только когда покаялся один тувинец, там учитель, вот тогда начальник и всполошился. И на собрании кричит: много у нас было всяких нарушений, но еще такого не было. Тувинцы, язычники, начали молиться христианскому Богу. Я это не допущу. Я это, ну, как обычно, они какими методами? Ну, методами наказания. Ну, я встречаю этого тувинца, а как он покаялся, друзья? Он совсем не признавал Бога и не хотел. Потом прибегает, я в кочегарке работал, он прибегает в кочегарку, испуганный такой, и говорит, что мне делать, говорит. Я говорю, а что, Володя? Я знаком был с ним. Говорит, ночью явился мне ангел и сказал, если ты не покаешься, я тебя я прерву твою жизнь, то есть умрет он. И вот я и еще добавил, я, говорит, присылал тебе двух ангелов, одного прислал, ты не хотел слушать, а теперь другого прислал, не будешь слушать, значит, ты умрешь. И вот он понимает так, что был, говорит, Кабыш Николаевич тут 3 года, я его не хотел слушать. Ты мне говоришь о Боге, я не хочу слушать. Так вот, я прибежал к тебе, что мне делать, чтобы спастись? Я ему говорю, Володя, покайся, вот как я утром говорю, и все, и Бог тебе простит, и ты будешь христианином. И он тут же покаялся, и Бог сразу изменил его жизнь. И что он начал делать? Спасать тувинцев. Перевел 5, 6 и 7 главу на тувинский язык, на горную проповедь, и начал тувинцам проповедовать. Тувинцы начали каяться. А это же дьяволу страшное зло. Когда мы молчим, друзья, дьявол это еще соглашается, но когда через нас начинает действовать дух, вот тогда уже дьявол и возмущается. Ну и что? Ну и посадили, я говорю, пришел, ну, Володя, собирайся в ШИЗО. Это в тюрьме еще тюрьма есть, вот, где раздевают в белье одном и кормят, через день суп дают и 300 грамм хлеба. А он мне говорит, да, говорит, я уже 3-й раз сижу, и чего мне бояться, говорит, этого ШИЗО, я теперь с радостью пойду, потому что я за Христа пойду, уже не за злые дела. Ну и что, посадили его, и меня посадили в ШИЗО, и вы в этот... Из ПКТ еще мне 4 месяца. Ну, отсидел я, там Бог тоже был и дал мне перенести все это. И радовался я там, даже Бог посещал радостью. Ну, ладно. Потом, когда уже освободился, его отправили на русскую колонию, чтобы он тут не вредил тувинцам. И начальник оперчасти встретил меня и говорит... «Скажи, как тебе удалось этого язычника втянуть в свою веру?» Я говорю, «Вы знаете что? Я бы хотел вот и вас втянуть, а вы не тянетесь». «Ну ладно, говорю, у меня брат в Москве пьяница есть, уже его бы, я говорю, обязательно втянул в веру, не тянется». «Вы его спрашивали, говорю, этого тувинца, как, почему он уверовал?» «Да я спрашивал, он что-то говорит, я ничего не пойму». Так вот, говорю, он убедился, что вот он 3-й раз сидит у вас и от зла освободиться не может. А теперь он, говорю, освободился от зла. Да он, говорит, переменилась вся его жизнь, не чиферит, не ругается, не ссорится ни с кем. Так вот, я говорю, Бог это изменил его жизнь. Ну, а потом он мне говорит, он стал как сумасшедший. Ну, я-то понял, что такое. Я говорю, а что же он сумасшедший вам делает? Что делает? А вот что говорит, мы решили его проучить и отправить на русскую колонию, чтобы там его над русскими там поиздевались над ним. Ну, я пришел и говорю в ШИЗО, Айдупа, тебя мы отправляем на русскую колонию. А он, говорит, поднял руки кверху и говорит, благодарю тебя, Господи, что меня отправляют на русскую колонию. Ну что, не сумасшедший? Мы же хотим сделать зло ему. И чтобы русские поиздевались, а он, благодарю тебя, Господи, да говори ему теперь не страшно, ни русские, ни тувинцы, потому что Бог с ним. И что вы думаете, друзья, отправили его туда, на русскую колонию, в Томскую область, а там через него свидетельство покаялись 2 русских еще. Вот и все. Так что, друзья, и сейчас вот я получил письмо, там в этой колонии... Сейчас больше 30 человек тувинцев покаялись по-настоящему и славят Бога. А корреспондентка русская написала в «Тувинской правде» такую большую статью. значит, и пишет там, что вот наши меры воспитания ничего не помогли, чтобы перевоспитать заключенных. А вот нужно было тут двум верующим посидеть в тюрьме, в этом лагере, и теперь тувинцы через Бога начали быть добрыми людьми. Теперь там ходят верующие, и эти тувинцы каются. Но это я такое сделал отступление, друзья. Ну, поскольку Виктор Иванович сказал, можно говорить и назидательно, можно и сказать что-то о жизни. Думаю, что это тоже во славу Божию. Итак, друзья, запение. Я заканчиваю запение. Можно было бы еще говорить, я сказал главное. Поэтому пойте, хористы пойте стройно, с восклицанием, как говорит Слово Божие, а вы все пойте. Кто не поет, не грешите, друзья, пойте. Смотрите, что во втором стихе сказано. «И свет небесный обновление на лицах братьев созерцать». Значит, когда Слово Божие мы читаем или слушаем, Бог производит в нас обновление. Что это значит? Вот приходит иногда человек, как говорят, как туча злой. А когда послушает Слово Божие, у него это исчезает, зло уходит, и на лице чувствуется уже обновление, уже радость у него появляется. Так вот, друзья, Иисус Христос, будучи на земле здесь, сказал такие слова, евангелист Лука записал. 11 глава, 28 стих. Он сказал, «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Блаженство – это значит высшее счастье, которое может достигнуть здесь человек на земле. Блаженны – слушающие и соблюдающие. Значит, вот мы пришли сегодня послушать. Мы пришли в школу Иисуса, чтобы поучиться, как побеждать зло и как правильно молиться, чтобы через наше свидетельство молитвы спасались еще другие люди. Ну вот я напомню, книга пророка Исаии, 50 глава, там 4 стих, есть такие слова. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». В школе Иисуса Христа, друзья, мы учимся. А чему Бог научил нас с вами, мы должны научить других. И тут вот сказано, словом подкреплять изнемогающего. Изнемогают люди от зла, от дьявола, от бесов, мучаются, переживают, в пьянку, в наркоманию ударяются и так далее. Мы тоже изнемогаем, но мы не занимаемся тем, что мир, а мы подкрепляем Словом Божьим. И сами от этого укрепляемся, этим Словом Божьим можем подкрепить и других. Ну, я один такой пример скажу из лагерной жизни. Приходит ко мне человек, я работал в бане. Приходит человек, вижу, сильно переживает, аж у него тут нервы... Ну, мышцы сокращаются. Пришел, ну, поздравствуясь, и говорит, я пришел к тебе с очень важным вопросом. Я говорю, каким? Рассказал он о себе такое, а потом скажу, с каким пришел. Я, говорит, безбожник, так научили меня. Попал в армию. В армии, говорит, тоже там безбожие. Ну и меня осудили за то, что он там говорил, выступал, обличал. Меня осудили по статье КРТД, контрреволюционная троцкистская деятельность. Была такая статья. И дали мне там срок. Я попал на Дальний Восток, говорит, там убили коменданта, который издевался над заключенными. И мы его убили. Еще добавили мне срок, лагерный. Теперь, говорит, срок я уже и этот отбыл. Уже война кончилась, было указание Сталина не освобождать таких до конца войны. Война кончилась, говорит, уже полтора года прошло, как война кончилась, а меня все не освобождают. Прислала матерь мне письмо и пишет: сынок, есть, а у матери один он единственный сын был, мама. То есть, сынок, если ты не приедешь ко мне, то я умру и не вижу тебя. И вот это письмо его встревожило. И что дьявол ему внушает? Я хочу, говорит, убить двоих вахтеров на вахте и постараться уехать домой, чтобы увидеть мою мать. Вот такая дьявольская сила владела им. Я говорю: знаешь что, давай прежде чем будем беседовать, давай помолимся. Он говорит: я молиться не умею. Ну хорошо, говорю, я помолюсь, а ты встань, я помолюсь. Помолился. Ну давай, говорю, разберем так, по-человечески. Вот ты хочешь убить этих, ну, теоретически, что у него план придуман, правильно, он мог бы сделать. Я говорю: убьешь. Во-первых, с севера из Коми СССР, чтобы тебе добраться в свободную полосу, там столько стоит сторожей, уполномоченных, ну, солдат, которые проверяют и поезда, и товары, и все. Навряд ли, что ты доедешь до Котласа. Навряд ли. Ну, допустим, ты доедешь до Котласа. Допустим, доедешь ты до дома. Но знай, что дом твой будет постоянно под наблюдением. И ты, может, дойти до дома зайдешь, и тебя тут же заберут. И, конечно, тебе дадут за это не только срок дадут, добавят еще, а тебя расстреляют за такие поступки обязательно. А что делать? А я говорю: давай помолимся Богу, и Бог, чтобы тебя избавил от этой силы дьявольской, это, говорю, не Бог тебя побуждает, и будем просить, чтобы тебя освободили. Он смотрел, а мне прислала невеста моя письмо, и лежало оно так на скамеечке. И там было написано два псалма на напечатанной машинке. «Люби, люби людей, пускай они порою бывают холодны и злы, но ты люби людей». И потом о Боге тоже. Вот. И он это прочитал и говорит: а что это тут написано? Ну, еще тема. Мы поговорили о Боге, о любви Божией. Эти прочитал он эти два псалма. И потом говорит: ты знаешь, говорит, отвлекло у меня. То есть дьявольская сила ушла. Так вот, я говорю: давай помолимся, чтобы освободили тебя. И вы знаете, он послушал, не делал этого ничего, через 3 месяца его освободили. Я его не видал больше, только привез, он прислал мне письмо на колонию и прислал посылку продуктовую. А тогда было голодно, это после войны, голодно было. И пишет, что я уже съездил к матери, привез ее сюда, ему выезда не давали с севера, привез сюда, устроился заведующий складом, и очень хорошо мы с мамой живем. Благодарю тебя, что ты тогда, что ты удержал. Не пишет, что Бог удержал его, а я удержал. Так вот, друзья, это крайне я взял обстоятельства, и ужасные. А сколько у нас бывает всяких вот таких трудностей? И Бог словом своим подкрепляет изнемогающего. Я мог бы говорить 1000 примеров, как Слово Божие утешало меня, ободряло меня, исцеляло меня, избавляло от всяких вот таких обстоятельств. Поэтому, друзья, вы можете в этом слове подкрепление всегда найти. И когда к вам приходят люди, тоже постарайтесь дать им ответ. Ответ вы не можете сделать, а прошлый год пришел к нам в пятницу человек. Ну, у нас 100 членов, мы знаем, кто чужие приходят. Кончилось собрание, он объявляет: товарищи верующие, я пришел к вам с большой нуждой. Какой? Моя дочка связалась с мафистами. И теперь, говорит, что-то они там ей давали, какие-то деньги, а теперь пришли и требуют с ней $8000. А если мы не отдаем в течение 10 дней, то они угрожают убить дочку и сжечь наш дом. Я был и у православных, перечисляю везде, он где был, и никто мне не поможет. Что, вот вы, может, помогите? Ну, брат-просветер говорит, мы вам, говорит, деньгами не можем, у нас никогда такой суммы не было и нет. Ну, я могу объявить в воскресенье сбор сделать для вас, ну, будет 200-300 гривен, это же вас не устроит. Но мы, говорит, имеем всемогущего Бога. Вот мы ему сейчас помолимся, как он избавит вас от этого горя, не знаем. Но он может избавить, он всемогущий. Или деньги вам даст эти, чтобы вы рассчитались, или еще как-то избавит. И вот брат встал, просветер, и помолился: Господи, вот ради того, чтобы эта душа, которая не верит в Тебя, познала, что Ты есть Бог всемогущий, сделай так, чтобы избавь их от этого горя. Я не был дома, приезжаю, и просвитер говорит, приходил этот человек и говорит, такой радостный, что, говорит, Бог вашу молитву услышал, Бог есть. Все, говорит, уже все это, я планы разрушил Бог, и мы можем успокоиться. Как он избавит вас от этого горя, не знаем, но он может избавить, он всемогущий. Или деньги вам даст эти, чтобы вы рассчитались, или еще как-то избавит. И вот брат встал, просветер, и помолился: Господи, вот ради того, чтобы эта душа, которая не верит в Тебя, познала, что Ты есть Бог всемогущий, сделай так, чтобы избавь их от этого горя. Я не был дома, приезжаю, и просветер говорит, приходил этот человек и говорит, такой радостный, что, говорит, Бог вашу молитву услышал, Бог есть. Все, говорит, уже все это, я планы разрушил Бог, и мы можем спокойно выйти в своем доме. Я, говорит, и не расспрашиваю, что, но он к нам не пришел. Получить получил, но, друзья, это не наше дело. Не пришел он, а наше дело было указать ему и помолиться, чтобы Бог избавил. Вот это, друзья, когда приходят к нам люди, домой ли к вам приходят, в собрание ли приходят, заявляют они нужду такую, к Богу пусть обращается, и вы обратитесь к Богу, и Бог может по нашей молитве совершить то, чего, чтобы человека избавил от этого. Значит, подкрепляет изнемогающего. Поэтому, друзья, читайте Слово Божие. И когда вам тяжело особенно. И Слово Божие советуйте другим читать, потому что оно, вот это слово, подкрепляет изнемогающего. Теперь, Слово Божие написано «обличает». Так написано у апостола Павла Тимофею, юному ученику в 4 главе, нет, не в 1 главе, то есть во 2 послании Тимофея в 3 главе. Написано, стих 16, «Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Вот сколько тут написано, что делает Слово Божие. Обличение. Я встретил, друзья, был в Сибири, в Новосибирске. Вот так же провел проповедь. Потом после собрания подходит ко мне сестра и говорит, а вы нас не посетите, вот там поселочек, завтра? Я говорю, да уже завтра назначено собрание, я не могу. Ну, а побеседовал, а что, вы верующие? Да, говорит, мы верующие. А как же вы уверовали? Нам, говорит, подарили Библию. И мы с мужем начали читать. Читаем и узнаем, что все люди грешники. И мы грешники. Читаем дальше. Христос умер за грехи наши. Значит, надо покаяться нам в грехах и поверить. Покаялись, говорит, и муж, и я. Получили спасение. Начали говорить другим людям. И другие люди начали каяться. И говорит, а когда покаялись, стали искать, а как же крещение принять? Надо же, Христос принимал крещение, крещение. Ну, уже начали искать, приехали в Новокузнец, нашли церковь, пригласили туда просвитера. Он покрестил, и теперь образовалась там церковь через Слово Божие. В Одессе у нас во времена гонений слушала семья проповеди Ярла Николаевича Писти, и не было у них Евангелия. И через эти проповеди покаялись мы. Вначале жена, потом покаялись дочки, три дочки. А потом и муж покаялся. И все теперь члены церкви славят Бога. Поэтому, друзья, почему мы стараемся раздавать Евангелие всем людям? Потому что это Слово Божие живое. И прежде всего оно обличает человека в грехе. То есть, что мы грешники, люди. Все грешники, так Слово Божие говорит. Но оно говорит и о спасении. Как спасти от грехов? Христа жертва – это умилостивляет лицо Отца Небесного. Значит, теперь, друзья, Слово Божие вот написано для наставления. Люди, когда не знают, не обращаются к Богу, а что делать? А как веровать? А как молиться? Так вот, когда едешь, например, в поезде, беседуешь с душами, вот, и обычно они всегда, как правило, и за все время только я встретил одного человека, я беседовал с женой в электричке, он вскочил, стал ругаться, кричать, оскорблять меня, ее тащит, уходи отсюда. Ну что, утащил он ее в другое купе, и сумку тут со злости оставил возле меня. Ну что, я помолился за него, чтобы Бог его вразумил или как-то успокоил. Успокоил Бог его. Потом пришел он за сумкой, попросил у меня прощения, и вышли они. А то всегда обычно слушают люди. Ну и вот когда слушают, беседуют, а потом они говорят, а какая правильная вера? Вот сейчас только веры, исповеданий всяких, а какая правильная вера? Я никогда, друзья, не говорю, что наша вера евангельских христиан-баптистов самая правильная. Никогда не говорю. Почему? Потому что те, которые знают нас, нашу и наших верующих, они обычно замечают наши недостатки и говорят, а вот у вас то, а у вас то. И правильно они делают иногда, друзья, правильно, потому что делают это. Я вчера вот на братском говорил, тут меня обличил неверующий брат мой. За что? Ты, говорит, обманщик у тебя, моей невесте, говорит, Ваня, это обманщик твой. А я сижу и молчу, думаю, как, я его никогда не обманывал, что он говорит-то? А невеста моя говорит, а что, в чем же он обманывает? Говорит, уходит к братьям и сестрам своим в собрание. Жена спрашивает, когда придешь ты, чтобы ужин приготовить? Он говорит, в 9, в 10, а сам никогда не приходит в это время, всегда позже приходит. А я сижу и слушаю, он же правду говорит. Друзья, мы не замечаем, вот так иногда говорим, обещаем, а сами не исполняем. А почему? Потому что вместо того, чтобы говорить, если Господу угодно, и живы будем, то я то и то и то сделаю. Вот когда вы будете обещать кого-то посетить или что-то сделать, говорите, или в уме хотя имейте, если Господи угодно, то я сделаю то и то. И когда мы будем призывать Бога, Бог всегда нам поможет исполнить наше слово. Так вот, наставление. А я говорю, читайте Евангелие, и там, как написано, как молиться, как верить, как посты соблюдать, как добрые дела делать, все там написано. И верьте этому. Ну и говорю, что Христос прощает все грехи. А дальше, говорит, что, а дальше куда мне идти? А теперь я говорю, я вам скажу, я вот нашел самую правильную веру. Вера, исповедание – это евангельские христиане-баптисты, молитвенные дома. Идите туда, свободно там. Не захотите, можете не ходить. Вот. Ну, а потом уже за другие там вопросы касаются. И, друзья, вера одна. И Христос сказал, имейте веру Божию, да? Вот когда вера у нас Божья вера, а с Божьей верой мы тогда очень много, друзья, получаем. А если вера у нас не Божья, а своя человеческая, то мы можем, конечно, не получать. А вера Божия от чего? Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Так, значит, наставляет Слово Божие. Еще что тут написано? Для научения, для обличения, для исправления. Слово Божие исправляет нас. Почему? А вот мы не знаем, делаем что-то и делаем не так. Вот я как говорю за себя, за этот пример. Делаю не так. И когда меня обличили, или Слово Божие обличает, оно исправляет, побуждает меня исправлять. Ну и хочу сказать, друзья, Слово Божие имеет силу. Силу имеет. Кстати сказать, для того, чтобы победить грех, Бог даровал для нас, друзья, три силы. Это сила Слова Божия, сила крови Христовой, которая омывает, очищает всякий грех, и сила Духа Святого. Для того, чтобы мы жили духовной жизнью, и чтобы были блаженны, и для того, чтобы мы могли говорить другим людям в силе Духа Святого, чтобы наши слова исправляли их и обличали, и побуждали их к покаянию. Я вчера немножко говорил братьям это, а сегодня скажу и вам, друзья. Вот приходят к вам люди неверующие, и сегодня вот были покаяния. Никого не заставляйте каяться. Никого. Пока человек сам не увидит себя грешником и погибшим, и пока он сам не пойдет каяться. Почему я это говорю? Потому что у сестер, а бывает и у братьев, поскорей подтолкнуть, иди кайся, иди кайся. Так вот, хочу сказать, со мной сидел брат один, старец в лагере. И вот он говорит, хожу в собрание с соседом, приглашает. Все мне нравится, все хорошо. Призывает к покаянию, у меня нет внутри. А он говорит, иди, иди кайся, иди кайся. А у меня, говорит, нет, и я не выхожу. Пришли в воскресенье собрание, говорит, уже я разделся, в постель лег. И как Дух Божий обличил меня в грехах, что я грешник. Вскочил, говорит, и сразу бегу в селе, это было, бегу к брату через дорогу, в нижнем белье прям, ну, ночью, вечером. Прибегаю, стучу, открываю дверь, он, и посмотрел я в таком виде, что, брат, пожар, что ли, что ты в таком виде? Пожар, говорит брат, вот теперь я грешник погибший, и тут прям в синях упал, говорит, тут покаялся. Вот, друзья, когда такое покаяние бывает, это покаяние сильное, и сразу Бог изменяет всю жизнь людей. А когда вот кайф, все равно, друзья, которые выходят сюда каяться, нужно это делать. Но нужно потом служителям с такими душами побеседовать и сказать правильное покаяние указать. А правильно, чтобы они Христа в сердце приняли. И Бог изменил тогда эту жизнь. Значит, Слово Божие наставляет, обличает. Теперь, друзья, Слово Божие еще радует человека, радость приносит. Вот когда мы читаем в 118-м псалме, 118-й псалом, сейчас скажу, какой стих. 162-й стих. «Радуюсь я слому твоему, как получивший великую прибыль». Когда люди вот торгуют или чего-то получают прибыль великую, они радуются. А тут псалмопевец говорит, радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль. Особенно радость великая, друзья, когда человек кается в грехах и получает прощение. Вспомните, вот верующие все, когда вы покаялись и получили спасение, что было у вас за состояние? Небо у вас было, и у вас хотелось желание прославлять Бога, читать Слово Божие, всем говорить людям о Боге. То есть у вас горела первая любовь к Богу. А теперь горит она у вас? Нет? Наверное, у многих охладела. Хочу сказать, у нас в Мирефе наши два брата ходили по электричкам и пели псалмы. Зайдут в вагон и поют, как вот это ходят люди, которые там собирают копейки для хлеба. Они без копеек. И все равно говорили мне, брат, что, говорит, делать? Пришли, спели, тут суют в карманы, дают. Мы говорим, что мы бесплатно, а они все равно Да я говорю, ну если вы сказали, что не надо нам денег, насунули, так уже берите, да и употребите на дело Божие, да и все. И вот они пили, подходит женщина и говорит, вы знаете, я заведующая домом культуры. Вот живу в таком-то поселке. Я хотела, чтобы вы приехали к нам и попели вот, и порассказали о Боге. А я, говорит, людей соберу сама. Братья говорят, хорошо, договорились, приехали в церковь свою в Мерефу, вы приглашают нас, заведующие Домом культуры. Хорошо, поехали. Один раз поехали, второй раз поехали, это заведующий Домом культуры покаялась. Покаялась, поскольку она человек образованный, музыкальный, начала уже прославлять Бога, соответствующие песни научилась. Ну и верующие приезжали, и покаялся, ее дочка покаялась. Ее сняли с Дома культуры, что же она теперь в Доме культуры, теперь Бога славит, вместо того, чтобы дьявола славить. Ну что, начали каяться грешники, значит, Дом культуры передали другой женщине. И это покаялось. Начальство в страх, не доверяют уже женщинам, поставили мужчину. Мужчина тоже приближается к Богу уже. Ее сняли, поставили телятницей, за телятами ухаживать. Ну, такая низкая работа. А я, говорит, брат, и там радуюсь. Пьяница, муж ее покаялся. Еще радость. Теперь там церковь образовалась. И через них уже, вот через эту заведующую Домом культуры, уже три группы в других селах образовалась. И вот мы встретились с ней, и она мне задает такой вопрос. Иван Яковлевич говорит, скажите, почему? Вот мы только уверовали, покаялись, и мы, говорит, говорим, иногда неумело говорим, чувствуем, что надо было иначе, но говорим, и грешники каются. А почему члены, которые 30-40 лет верующие, и почему они молчат? А я ее спрашиваю, Вера, а как ты думаешь, почему они молчат? И вы знаете, она правильно ответила. Наверное, говорит, у нас горит первая любовь к Богу и к грешникам. А у них, наверное, уже любовь эта не горит, остыла. Ну так, друзья, так, наверное, я говорю, Вера, ты правильно определила. Только смотри, чтобы ты первую любовь к Богу и к людям не потеряла. Друзья, а если мы потеряли первую любовь, даже ангел Ефесской церкви написано, потерял первую любовь, да? Вследствие чего? Греха. Если мы будем жить в сознательном грехе, христианском ли грехе, или грехе вообще, который в Евангелии написан, мы потеряем эту любовь. А что делать? Найди, вспомни, где ты потерял эту любовь, покайся и твори прежние дела. Вот и все. А что по причине умножения беззакония охладеет любовь? Это пророческие слова Иисуса Христа, который сказал «да». Так, друзья, чтобы у нас не охладевала любовь, а если охладела, вспомните, брат и сестра, где вы ее потеряли. А Бог подскажет вам, где какой грех нашел беззаконие, и вы потеряли эту первую любовь. И, друзья, уже первая любовь изливается в сердца наши Духом Святым при покаянии. А уже любовь, чтобы появилась в нас первая, она уже не дается так, а дается, написано апостол, достигайте любви. То есть кайтесь, где вы потеряли, и творите прежние дела. И эта первая любовь уже с трудностями опять придет к вам. Итак, друзья, значит, вот получил, радуюсь, как большую прибыль. Еще один пример. У нас брат один, гость, приехал в собрание и на остановке Библию оставил. В кирзовой сумке была и заговорился как-то, и оставил Библию. Ну и потом пришел, Библии уже этой нет. А куда же эта Библия попала? Попала мальчику, там 12 лет, что ли. Взял он эту сумку, посмотрел Библию, прибегает домой к матери и кричит, «Мама, я большое богатство нашел!» А мама думала, что там денег кучу нашел. Приносит Библия, мама, это же священная книга. Ну и что вы думаете, начали читать. Маме понравилось, покаялась мама, пришла в собрание и покаялась. И теперь и мальчик, и она стали верующими и нашли, конечно, большое богатство. Так, друзья, вот апостол Павел говорит, я наименьший из святых, как он там, и сейчас я прочитаю этот стих, чтобы точно сказать, Ефесянам 3, кажется, в главе, или во 2 главе уже, не помню, сейчас я прочитаю. Ефесянам 3 глава, 9 стих, 8. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать не язычникам неисследимое богатство Христово». Только какое это богатство? Ни золото, ни деньги, ни рубли, ни бриллианты, ни одежда, а неисследимое богатство Христово. Это любовь, это радость, это мир, это все, все то, что я утром напоминал, плод Духа. Все это неисследимое богатство, вот и мы проповедуем, друзья. Есть люди в наше время очень много нуждающихся телесно, и в хлебе даже нуждаются. Но есть люди, которые очень богатые материально, а духовно нищие. И также мучаются в душе своей, даже от этого богатства и не спят ночами, убивают за это богатство. И вот они иногда хотят, чтобы где найти покой душе своей. Ну, много мне говорили, и женщина одна, помню, говорила, муж у нее секретарь райкома партии был, она говорит, не хочу этого богатства, хочу покоя, говорит, хочу мира, хочу вот. И теперь, друзья, вот это-то все дает Иисус Христос через это Евангелие. Ну, не знаю, слышали вы или нет, сейчас очень много покаялось людей ученых. Академики, профессора, учителя, много учителей и медиков много покаялось, больше всех из ученых. А почему? Врачи, обычно люди, которые хотят помочь людям, у них есть какое-то человеколюбие. Учителя, которые есть, избрали по подсостоянию, хотят детям научить доброму. И вот почему их и больше всего каются. Прокуроров очень мало, 2 всего покаялось. Это люди, которые быть должны жестокие, потому что их такая работа. Вот покаялись работники КГБ, покаялись, которые боролись с нами. У нас вот в Днепропетровске покаялся майор КГБ. Жена его покаялась, ученые покаялись, дети их покаялись. И через их, вот за 5 лет, как они покаялись, человек, больше 30 человек, пришли в церковь, покаялись и стали членами церкви. Так какие у их знакомые? У их знакомые конструктора, учителя, врачи, ну такие все, знатные люди. Я ему, просветер там, малограмотный человек, я ему говорю, Иван Афанасьевич, у тебя такие члены, как ты с ними там беседуешь? Ничего, говорит, слушают, слушают и ходят, и прославляют Бога. И последнее хочу сказать, друзья, знаете вы или нет, знаете, наверное, кое-кто, упокоился уполномоченный по делам религии, который боролся все время против верующих. Ну вот эти ж во времена гонений. Гальперин, еврей сам, пожилой человек. И вот есть его исповедание, нет у вас его? Надо попросить и почитайте. Очень интересно. Он на 30 листах написал свое покаяние и написал, какими путями они боролись против верующих, очень несправедливыми. Как же он покаялся, друзья? Он ходил в Запорожской области, в собрание верующих, и приводил студентов туда, чтобы научить, как бороться против верующих, то есть разубеждать их. И вот когда он ходил туда, а там молились за него, что Бог им открыл глаза, что они грешники и аж и не нуждаются в спасении. Ну и он ходил, боролся, а Бог свое дело делал по молитвам народа Божия. Заболел он болезнью, и сделали ему 13 операций. от злокачественной опухоли. На четвертую и на 14-ю операцию мне врачи сказали, что мы никакой гарантии не даем, что операция пройдет успешно и что вы будете жить. И вот когда он пишет, стал вопрос смерти, а что дальше? Ну что дальше? У нас, друзья, у верующих есть надежда, да? Мы будем жить вечно. В раю будем и на небе. А у людей без Бога какая у них надежда? Могила и все. Ешь, пей, завтра умрем. Их такой девиз. Вот они так и делают. И смерти ужасно боятся. И вот когда, говорит, стал вопрос такой, мне надо умирать, и вспомнил я, что есть Бог, который может избавить от смерти. И вспомнил, как верующий один брат особенно за него молился и беседовал даже с ним. И я, говорит, обратился к Богу, Господи, если я каюсь в грехах своих, если ты можешь, продли мою жизнь. И сделали удачную операцию, он теперь живет, вот уже 3 года как принял крещение, и теперь всем говорит людям, что Бог есть. Друзья, так и вы говорите, что сделал с вами Бог. Это самое главное свидетельство. Когда Христос прощал грешников, то он что говорил? Иди и расскажи, что сотворил с тобой Бог. Говорите много раз, что сотворил Бог, как Бог простил ваши грехи, что сделал с вашей душой. Это самое будет хорошее, сильное свидетельство ваше. Так, ну еще, друзья, что Слово Божие написано «очищает». Очищает. Христос, когда беседовал с Петром, Евангелие Иоанна, в 15 главе, где Христос говорит, вы очищены уже через слово, не вспоминает никогда. Если вам дьявол напоминает верующий, а вот ты то сделал, особенно когда тяжкие грехи какие-то сделаны, дьявол будет стараться напоминать, а вот ты то сделал, чтобы мутить ваш покой. Если вы будете давать место дьяволу, твердую веру не противостанете, дьявол будет вас мучить. Скажите, отойди от меня, сатана. Бог простил все грехи мои. И куда он простил? Или в пучину морскую бросил, или за хребет бросил, написано. И он никогда не вспоминает. Вспоминать будет это дьявол. Хуже, друзья, когда мы верующие, вот прощаем друг другу, а потом вспоминаем, а ты то сделал, а ты то. Это значит, мы не простили, раз мы носим в сердце. А если мы не прощаем нашему ближнему, Христос говорит, и ваши грехи тогда не прощают, а тогда молитвы наши он не слышит. Вот такая зависимость. Так вот, когда мы в течение дня-то, друзья, вращаемся среди этого мира, плоть наша греховная или мысли греховные вложит, может, раздражимся, может, скажем слово какое-то, а может, и поступок сделаем. Вот за этот грех вот надо очищаться каждый день. И когда вы вечером и ложитесь, простите у Бога, Господи, прости мои согрешения. И даже Давид молился как? И от тайных моих очисти меня. То есть мы можем не замечать за собою грехи, а тайны, то есть это нам, мы не видим, а Бог-то их видит, так и от тайных моих очисти меня. Ну, хочу сказать такой пример. К нашему просвитеру покаялась бухгалтер. Пришла к просвитеру и говорит, брат, а бухгалтером верующим можно работать? А просвитер говорит, а как ты думаешь? Я думаю, что можно. Ну, иди работай. Прошло 2 года, приходит и говорит, не, брат, бухгалтером верующему нельзя работать. А что? Там надо всякие неправды, махинации там и так далее. Ну, рассчитывайся, сестра. А что же вы, говорит, тогда вы сказали, можно? А чего сейчас, говорите, рассчитывайтесь? А тогда сестра говорит, если я сказал тебе рассчитывайся, а ты ж до этого-то не дожила? Ты бы начала думать, а что он говорит, не рассчитывайся, когда можно работать бухгалтером. Так вот, друзья, никогда на запретах, если мы запрещаем что-то, надо иногда запрещать, Но когда человек сам поймет, что это работа греховная, тогда она сама уйдет. А если мы будем запрещать, а человек этого не понимает, мы только его будем мучить, мы этим не справим. Конечно, запрещать нужно, когда члены церкви делают, например, грех, делают грех, и с образом служат другим, тогда есть дисциплина духовная, вот, увещание, обличение, вразумление и запрещение. Это дано право служителям и церкви принимать. И Слово Божие, когда вот нас производит это. А если уже член церкви и делает, продолжает грешить, тогда еще на замечание берут для исправления или отлучают от церкви те, которые грехи не оставляют и не каются. Так вот, братья и сестры, вот омывайтесь каждый день в крови Христа, особенно когда идете на сон, и просите Бога, чтобы Он охранял ваш дух, душу, тело ваше и ваше жилище. Если бы Бог, друзья, не охранял нас, что было с домом Иова, когда была отнята ограда Божьего благословения? Дьявол и детей всех убил, и скот всех убил, его поразил проказою. Что вот делает дьявол? Если мы, друзья, вот храним, то это Бог и ангелы охраняют нас. И за это мы должны благодарить Бога. И дальше, друзья, еще Слово Божие написано, освящает путь наш. 118 псалом, 5 стих. Читаем здесь такие слова. 5 стих. То есть не 5 стих. Сейчас скажу, какой стих. Братья, можете подсказать, кто знает? 105, да? Ну, вот. 105. Да, 105 стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стези моей». То есть Слово Божие просвещает, как нам в жизни жить и поступать. Христос сказал: «Я – свет миру». Свет просвещает, как правильно идти. И о нас Христос сказал: «Вы – свет миру». Свет, а свет написано – если светильник, куда его ставят? На видное место, да? Чтобы светил людям. И вот я хочу вам такой пример сказать. Был я в Крыму, в Керчи, и там уверовала сестра во времена гонений, мать и дочка. И вот они обращаются к мне с вопросом. Говорит: брат, чего так? Пока были неверующие, никто нас не знал. Все было так, жили себе в квартире, в коммунальной, на работе и все. Стали верующими. Теперь, говорит, пришли к нам в дом управления, собрали наше дом управления, пришел атеист, лектор, и выставили нас, и говорят: вот они такие святые, вот, и ругали нас. Ну ладно, говорит, поругали тут. На работе устроили нам такие же собрания. А теперь еще взяли в газете, написали, вот по такой-то улице такие-то живут. Что это говорит такое? А я им говорю: сестры, вы были некогда тьма. Зачем вас показывать, вы темные люди? А теперь вы стали свет. Так надо, чтобы знали, что свет появился, что вот здесь верующий, вот там. Так вот, друзья, если мы хотим укрываться, чтобы не знали нас верующие, друзья, будете жить по-божьему, все равно скажут, что вы верующие. Я тоже пришел на работу и не говорю, что я вот верующий такой. Поработала со мной женщина и говорит: дядя Ваня, ну закури, перерыв. Я говорю: а я, Лена, не курю. А что, может, ты баптист? Я говорю: да. Убежала, обед кончился, Лена не идет. Потом приходит и смущенно: дядя Ваня, вы простите меня. Я говорю: за что? Что я вас баптистом назвала? Я говорю: Лена, я такой и есть, правильно ты назвала. У людей такое представление, что баптисты – это ужасно. А почему такое представление? потому что нелепости всякие писали в газетах нас, по радио, всякие нелепости писали, что мы в жертву детей приносим, что мы там и все прочее. Для чего? Это делали для того, чтобы людей отвратить от истины, чтобы люди боялись нас и не шли туда. Друзья, а если не знают нас, пусть знают. И прежде всего пусть знают нас по делам, что мы верующие, евангельские христиане, а потом и по словам. Потому что если, друзья, мы говорим только о Боге, а не живем так, они потом говорят нам, а ты что-то делаешь что? Ты же верующий. И еще не обижайтесь никогда, что они нас обличают и прибавляют, может быть. Это делает Бог, допускает, для того, чтобы мы исправлялись. Вот мне один верующий наш брат, правда, он в регистрированном собрании был, приходит и говорит, ты знаешь, говорит, сегодня что со мной было? Я говорю, что не знаю. Иду на работу, говорит, а раньше и вот этих крокодилы там, прожектора всякие рисовали, там этих пьяниц и всяких нарушителей. И я, говорит, иду на работу, стоят люди, и вот смотрят там. И я, говорит, встал и тоже смотрю. А человек сзади проходит и говорит, плюнул так и говорит, гадостью такую с раннего утра души отравляют. Я, говорит, испугался, думал, что верующий меня это обличает. Оглянулся, это, говорит, не брат наш, и пошел мимо. Я, говорит, и думаю, правильно он сделал. Что же я, говорит, мне пьяницы на работе надоели, дома надоели. И тут, говорит, я еще отравляю душу. Друзья, не отравляйте души вот этими всякими событиями. Романы всякие читают люди. Ну, увлечены телевизорами. А телевизоры что там? А сколько там, сами уже эти неверующие говорят, там убийства, там войны, там разврат всякий. Что это душу? Отравляет только душу. Так вот, друзья, свет, свет, и если мы светом, давайте светить светом Христовым. Ну, хочу сказать уже свет, вот это тоже свет, вот что мы светим. Но этот свет соответствует наукам человеческим. Вот чтобы приобрести специальность хорошую, надо изучать, надо учиться, это нужно делать. Но от зла этот свет никакого ничего не дает, он несовершенный. А вот солнце – совершенный свет, который микробы убивает, несет жизнь людям и так далее, много чего. И этот солнце сравнивается со Христом. Это истинный свет, который просвещает всякого человека и избавляет людей от зла. Ну и еще я хочу сказать, что оживляет Слово Божие. Вот в этом же 118-м псалме есть такой стих, 107-й стих. Сейчас я его прочитаю, 107-й стих. «Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по Слову Твоему». Когда мы читаем Слово Божие, друзья, оно оживляет нас. Когда, помните, Яков уже похоронил Иосифа, пришли братья, обманули, что его растерзали, а сами продали его в Египет. А потом пришли братья и говорят, Иосиф наш жив в Египте. И что там написано? Когда он не поверил им, а когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, то написано, ожил дух Якова. Друзья, мы иногда бываем угнетенные, вследствие греха, дьявольских нападок. А когда Слово Божие читаем, и оно оживляет нас. Поэтому читайте. Ну и, друзья, время наше уже закончилось. Я обещал, еще есть причины, для которого Слово Божие. Но самое важное, друзья, чтобы Слово Божие мы соблюдали. Потому что если мы не будем соблюдать, а только слушателями забывшими, то что сказал Христос? Люди, которые слушают, но слово не соблюдают, подобны человеку, построящему дом на чем? На песке. Наш Бог хочет нас, чтобы мы были не только слушателями, а чтобы мы практически в жизни показывали, что мы действительно таковые. А человек, а когда испытания приходят, если дом на песке, то вот разваливается такой дом. А вот когда мы строим на камне, на Христе наше вероисповедание, то никакие ветры, никакие бури, никакие дьявольские запугивания, ни обольщения никогда не подействуют. Этот дом будет стоять вечно. И мы, друзья, тогда будем радоваться, и через нас тогда будут спасаться грешники. Ну, еще хочу сказать, такая мысль пришла, и, наверное, надо, 5 минут еще займу, друзья. Значит, вот вы хотите, чтобы спасались грешники, родственники ваши, да? У кого мужья неверующие, у кого дети неверующие. А знаете, от чего зависит спасение ваших родственников? Много зависит от нас с вами. Так, у Иова в 22 главе, там есть такие стихи, последний стих. Начинается: «Сблизься же с ним, и будешь спокоен». Когда мы сближаемся с Богом через тение Слова Божьего или в собрании бываем, мы получаем спокой душе. И кроме того, придет к тебе добро, к нам приходит. А в конце написано там: «И спасет невин, и спасет небезвинного чистотою рук твоих». По-моему, так. Сейчас я... Да? «И спасется чистотой рук твоих». Что это значит? Как мы живем? Если мы проявляем к нашим ближним, вот к неверующим людям, любовь, но ненавидим их грех, который они делают, вот это правильно. А у нас бывает, грех не любим его, а ненавидим грех, и их не можем любить. Но я вам такой пример расскажу, чтобы не объяснять. Вот я в лагере встретил одного юношу. Он подошел ко мне, узнал, что я верующий. «Да, ты верующий?» «Верующий», говорю. «А я, говорит, у меня мама верующая». Я говорю: «Очень хорошо. Но знаешь, какая мама?» Я говорю: «Не знаю». «Наверное, таких мам и вообще нет, таких верующих». Я говорю: «Ну, расскажи». Вот, говорит, я пьяница, папа пьяница, а мама верующая. Идем, говорит, дорога, и сговариваемся. Как маму вывести из терпения? Ну, начинаем ее ругать, Бога ругать, ее ругаем. Никакого ответа. Или, говорит, начинает песни свои петь, или пойдет молиться, становится. А если уже, говорит, верно, терпения нет, уходит себе из дома. Ну, не помогает. Идем, говорит, давай сейчас побьем всю посуду, порвем все, что можно, может быть, этим выведем из терпения. Пришли, говорит, побили все,